228. Не честь, если кто соблазнится темными. Не есть честь, если не найдется сказать против темных уловок. Не будем думать, что уменьшится ухищрение нападающих. Неправильно думать, что когда-то наступит нерушимый покой. Каждое потрясение есть лишь оселок пробный. Так нужно ждать каждое утеснение, как напряжение для прыжка. Кто же исчерпает глубину духа, если она существует? Кто же измерит и какими мерами наполнение сердца? Поистине сердце отвечает за себя. Поистине лишь язык сердца может дать сущность сущего, потому не убоимся утеснения напрягающего. Сомнение может расслабить каждое напряжение, потому отвергнуто сомнение, и породитель его зовется отцом лжи. Подробности происходящего отвечают большому значению сужденного. Можно радоваться этим подробностям, ибо напоминают некоторые славные страницы.